Глава 23. Лети, Ветрогон, лети. Только что викинги проигрывали битву. И вдруг тысячи и тысячи драконов испустили одновременный вопль. Вся драконья армия, сам Ярогнев и тысячи его соплеменников с воем ринулись в кровожадную погоню за мальчишкой на хромом драконе. Ветрогон испуганно взвизгнул, словно угодившая в капкан лиса. Он мухой заметался в пятне света, закладывая мертвые петли. «Лети, Ветрогон, лети!» — прошептал стоик, внизу, позабыв о рабстве и посылая свою волю сыну. «Лети, не то они разорвут его в клочья!» С жутким хрюкающим стоном Ветрогон пришел в себя и ринулся наобум. Запыхавшиеся, потрясенные, закопченные викинги обнаружили, что враг отступил и так же внезапно, как и напал. Запрокинув голову, они смотрели, как от неба края до неба края роится драконье войско, словно туча сердитых шершней, преследующих крохотную мошку. А мошка Икинг метался туда-сюда, вверх-вниз, сновал зигзагами и закладывал петли. И весь убийственный рой несся следом, разваливаясь, петляя, перестраиваясь, смыкаясь и неустанно выпивал леденящую кровь песнь алой ярости. «Он устанет!» — шепотом вскрикнула Камикадзе, подпрыгивая на месте от волнения. «Они поймают его, когда он устанет!» Ну и неприятная же улыбка расползалась по лицу Элвина Вероломного, пока он глядел на небо. «И это, — протянул он, — это и есть конец Икинга, кровожадного карасика третьего. Клянусь призраком моей правой руки, это конец». Элвин обернулся к своим новым подданным, спина прямая, лицо сурово, король с головы до пят. «Викинги, теперь мы на войне, войне открытой, кровавой и страшной. Неужели наши братья и товарищи, лежащие мертвыми вокруг, разорванные когтями и сожженные огнем этих паразитов, погибли напрасно?» Со стороны разъяренных, потрясенных викингов раздались крики «Нет!» «Мы не уснем, братья-викинги, мы не сомкнем глаз. Мы вернемся на наши острова и построим орудие войны, столь ужасное и смертельное, что драконам и в страшном сне не приснится. Мы не узнаем покоя, пока последний крокодил с раздвоенным языком не ляжет мертвый, обескрыленный к нашим ногам. Истребление, братья-викинги, наша цель — полное истребление». Не стоит винить викингов, что они поддержали Элвина, читатель. Не забывай, повсюду вокруг них лежали тела павших товарищей. Представь, как были потрясены викинги, когда домашние драконы восстали против них. Ошеломленные, подавленные воины плохо соображали. «С этой минуты, — проорал Элвин, — вы обязаны убить любого дракона, как только увидите, не задавая вопросов. Поклянитесь мне в этом». И викинги принесли ужасную клятву. Вот так и начинаются войны. И вот таки началась последняя великая война между людьми и драконами. И вот так Элвин, ненавидимый столь многими, сделался предводителем человеческой армии. Войны порождают странных и ужасных вождей. «По кораблям!» — гаркнул Элвин, пока драконы не вернулись. Он отвлекся на минутку и обратился к вояке, вождю Шандрахайков. «Отвезите стойка во владение страхолюдов, проследите, чтобы ему поставили клеймо, как его предателю сыну». Потом повернулся к хулиганам. «Я объявляю новым вождем племени хулиганов Смаркалу Мордоворота. Его доблестью вскрылось предательство стойка и его сына». «Погодите», — запротестовал толстопуз Пивобрюх, в ярости от того, что его обошли, хотя Смаркалу приходился ему родным сыном. «Я следующий в очереди вожди». Элвин улыбнулся своей жуткой улыбкой. «Как показал этот день, время старых и пузатых прошло. Вождь Смаркала, и любой, кто не согласен, последует за стоиком в страну рабов». Вот так и исполнилась заветная мечта Смаркалы стать вождем племени хулиганов. Он раздулся от гордости, словно молодой индюк. «Я знал!» — восторженно думал он про себя. «Я знал, что мне это суждено! Я знал, ведь не зря же я такой крутой!» Он не смог сдержаться. Бесконечно самодовольная ухмылка осветила его прыщавую рожу, и он крутанул в руке спиногрыз. Первый же поступок в качестве вождя показал Смаркалу с самой неприятной стороны. «Шевелись, толстопуз!» — приказал он с важным видом собственному отцу. «Нечего прохлаждаться! Ты слышал короля? По кораблям!» И вот печальная вереница викингов перебралась через разрушенные стены некогда неприступного замка и потянулась вниз, меж могучих утесов к полуразбитым кораблям. Отступая по домам, они несли своих мертвых и раненых на сделанных наспех носилках. Впереди была война со всем драконьим племенем. Камикадзе, поспешая с бойбабами, на миг задержалась возле рыбьенога. Он стоял окаменев и смотрел на валявшийся поверх кучи мусора у его ног шлем Икинга. Слезы текли по его лицу. «Чего плачешь?» — удивленно спросила Камикадзе. «Икинг мертв», — прошептал рыбьенок. «А вот и нет», — резко возразила Камикадзе. «Ты же отдал ему свои клешни-талисман». «Что толку в омаровых клешнях? За ним погнались все мятежные драконы на свете. Он что-нибудь придумает. Он всегда придумывает». «Слушай, рыбьенок», — Камикадзе положила руку ему на плечо, — «нельзя теперь отчаиваться. Я была не права, что отвернулась от Икинга вместе со всеми. Ты не покинул его, поэтому ты не можешь бросить его сейчас. Надо надеяться на лучшее и верить, что Икинг спасет нас от драконов». «Ну как же он может нас спасти?» — воскликнул рыбьенок. «Даже если он уцелеет, с этого дня он отщепенец? Изгнанник?» Есть люди, которые лучше всего проявляют себя в трудные минуты. И Камикадзе была как раз из таких. А в глазах ее пылал боевой азарт. Она беспечно присвистнула сквозь зубы и внезапно показалась гораздо старше. «Да, все с ног на голову», — согласилась она. «Но Икинг уже спас нас, разве нет? Не уведи он драконов, от нас бы только угольки остались. Будь сильным, рыбьенок, будь сильным и надейся на лучшее». И Камикадзе поспешила за своим племенем. Рыбьенок снял разбитые очки, протер их и решительно надел на черный от сажи нос. Он подобрал шлем Икинга, напялил его вместо собственного и расправил плечи. Он знал, что теперь, когда вождем хулиганов стал Смаркала, его ждут тяжелые времена, но все равно выпрямился. Как бы плохо ему ни приходилось, Икингу неизмеримо хуже. Он, рыбьенок, будет сильным. Он будет надеяться на лучшее.